Спаситель мой, ты взял меня из мира, и сам ведешь по узкому пути. С тобой я не создам себе кумира, и от греха смогу уйти. Люблю тебя всем сердцем, всей душою, хочу всегда тебе подражать. Не так легко, так хорошо с тобою, прильнув к тебе могу душою отдыхать. А мир бушует, слезы всюду льют, душою отдыхать.